По сообщениям из Сеула, в результате непрерывного массового движения южнокорейского народа за импичмент Пак Кын Хе, 10 марта Конституционный суд приговорил Пак Кын Хе к импичменту. Конституционный суд, который на протяжении 3 месяцев провел судебное разбирательство насчет проекта об импичменте Пак Кын Хе, санкционированного в южнокорейском парламенте 9 декабря минувшего года, 10 марта единогласием 8 судей постановил импичмент Пак Кын Хе, в результате чего Пак Кын Хе уволена от должности президента, оставив год до срока властвования. Итак, Пак Кын Хе, как обычный преступник, будет подвергаться серьезному расследованию.